Глава 14. Гречаных ушла с перрона, я направился следом, прикидывая, как поступить. Не обозначать своего присутствия и тихо ввести до дома? А смысл? Да и к чему такие сложности? Тем более я знаю, как обставить это дело так, чтобы не вызвать подозрений в свой адрес. Совместим приятное с полезным. Проводим барышню до дома, до хаты, а там будет видно. Хорошенько взвесив за и против, я ускорил шаг и, поравнявшись с ней, вежливо кивнул. «Нина Савельевна?» «Георгий Олегович?» — удивленно приподняла брови она. Тревоги в ее взгляде не было, значит, не считал меня опасным. Вот и ладушки. Не зря корпели над легендой, сработало как надо. «Рад, что вы меня запомнили», — улыбнулся я. Потом посмотрел на ее корзинку. «Вы идете домой?» «Да». «Выходит, нам по пути. Позвольте, я вам помогу», — предложил я. «Благодарю вас. Но она не тяжелая». «Не убивайте во мне джентльмена, Нина Савельевна». «Право слово. Мне так неудобно». «Это мне неудобно, что вы уже столько времени ее несете. Позвольте». Нина Савельевна уступила моим словам и позволила взять у нее из рук корзинку. Действительно, весело-то немного. А вот определить, что в ней, не представлялось возможным. Мешал кусок светлого холста, который прятал содержимое от посторонних глаз. «Большое спасибо», — смущенно произнесла она. «Ну что вы, в конце концов, мы же с вами коллеги», — продолжал я разыгрывать роль вежливого кавалера. Тем более, учитывая красоту Нины Савельевны, это было не так уж и сложно. «Не ожидала вас здесь увидеть. Встречали кого-то или провожали?» Будто невзначай поинтересовалась гречаных. Если бы не мой богатый опыт, я бы подумал, что спрашивает она просто из вежливости или любопытства. Но все-таки нет. Меня вполне профессионально зондировали. Я изобразил саму беспечность. «Ни то, ни другое. Банальный вечерний променад. Дома сидеть скучно, да и не привык сидеть на одном месте. Вот и решил прогуляться до станции и обратно. Успокаивает перед сном, приводит мысли в порядок», — беззаботно произнес я. «Вы тоже на прогулке?» «Ах, если бы. Ходила по делам, встречала посылку из Ростова. У нас тут все-таки деревня. Многое приходится заказывать в городе». Пожаловалась гречаных, а потом словно спохватилась. «Что это я только о себе да о себе? Бог весть, что вы обо мне подумаете». «Подумаю, что вы очаровательная прелестница. И, говоря по правде, меньше всего я ожидал увидеть здесь кого-то вроде вас, Нина Савельевна». «Не всем же быть в Москве». Лукаво усмехнулась она. «Кстати, как вам у нас понравилось?» «Я здесь еще сутки не пробыл, но нахожу это местечко весьма приятным. Эдакая милая пастораль». «Вы правы. У нас очень красиво и уютно. Джиу-джитсу — это ведь японская борьба». Переключилась на другую тему она. «Да, но корни ее лежат в Древнем Китае». «А вам приходилось там бывать? В Японии или в Китае?» «Увы», — повел плечами я. «Когда началась война с японцами, я еще пешком под стол ходил». «Я не в этом смысле», — смутилась гречаных. «Не обязательно же воевать, чтобы посмотреть весь мир». «К сожалению, у моего поколения было больше шансов побывать за границей, только во время боевых действий». «Вы ведь, наверное, военспец? Бывший офицер?» — предположила она. Я загадочно улыбнулся, давая понять, что она близка к истине. «Пусть примет меня за человека из своего круга, проникнется большей симпатией». «У вас хорошая выправка. Наверное, гвардия?» — продолжала допытываться она. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом, Нина Савельевна. Например, о нашем общем ученике. На мой взгляд, он весьма способный. Не знаю, какие у него успехи с французским, однако с моей дисциплиной все обстоит очень даже неплохо. При желании он и сам может кое-чему поучить». «Вы правы. У Семена Михайловича огромная тяга к знаниям, подкрепленная большим жизненным опытом. Я еще никогда не встречала столь целеустремленного человека». Довольно тепло отозвалась о буденном она. Мы шли, болтая о всяких пустяках, больше не касаясь опасных тем. Я старался не думать, что эта красивая женщина — любовница опасного бандита. Нужно быть сверхинфантильным человеком, чтобы не догадываться, каким ремеслом занимается медик. Нина Савельевна не производила впечатления наивной дуры. Даже если у них большая любовь, которая, как известно, слепа, все равно всему есть свои пределы. Мне безумно хотелось заглянуть в корзинку под благовидным предлогом, посмотреть, что же внутри. Неловко споткнуться и упасть так, чтобы она перевернулась и высыпалась. Тогда надо было представляться не инструктором джиу-джитсу, а каким-нибудь репетитором по математике. Напроситься в гости. Я еще раз посмотрел на Нину Савельевну. Ей определенно нравилась моя компания. Но дружеским визитом на чашечку кофе вот прямо, чтобы сейчас и не пахло, знакомым и всего ничего. Начну давить и напрашиваться, вызову противоположную реакцию и буду отправлен далеко по известному адресу, пусть даже в вежливых и изысканных выражениях. Что еще хуже, меня начнут избегать. Придется балансировать на тонкой нити, не впадая в крайности. А ведь наверняка в корзинке что-то очень важное, раз ее притаранили с самого Ростова. И око не видит, и зуб не имет. Я довел ее до калитки. «Ну вот я и дома», — вздохнула она. «С вами было очень интересно, Георгий Олегович». «Мне тоже наша прогулка доставила массу удовольствия», — не соврал я. «Мы с вами еще увидимся на занятиях у Семена Михайловича». «Несомненно», — кивнула она. «У меня как раз послезавтра будет урок». Мы простились, и я отправился в дом Буденных. Деревня просыпается рано. Вот и я встал ни свет ни заря. Пока супруга Семена Михайловича с помощницами хлопотала над завтраком, немного размялся во дворе. К моему удивлению, скоро ко мне присоединился и сам Буденный. После завтрака Семен Михайлович отправился на службу, а я снова выскользнул из дома. Ноги сами привели меня к съемному жилью гречаных. Пресловутая корзинка все не выходила у меня из головы, и я ждал подходящего случая, чтобы проникнуть в дом и все разведать. Хоть южно-русское солнце стояло высоко и грело, я успел порядком замерзнуть, прежде чем и хозяйка, и гречаных оставили свое жилище. Прошло уже, наверное, часа два, не меньше. Обе прошли в другую сторону от меня и ничего подозрительного не заметили. Не зная, сколько у меня есть времени, пока кто-то из них вернется, я набрался смелости и пошел на штурм. Быстро перемахнул через изгородь, молясь, что остался незамеченным для соседей, согнулся в две погибели и дошагал до крыльца. Здешние нравы умиляли меня своей патриархальностью и моральной чистотой. Дом не был заперт. О том, что хозяев нет, сигнализировала палка, приставленная к двери. Воровато оглянувшись, я прошмыгнул внутрь и оказался в тесных сенях. Дверь, ведущая непосредственно в жилое помещение, тоже не запиралась, поэтому дальше все шло как по маслу. Владения хозяйки меня интересовали мало, а вот комната жилички... Ее сразу можно было узнать по характерному запаху духов и почти городской ауре. Вот здесь мне предстояло поработать с чувством, с толком, с расстановкой. При этом действовать нужно было очень аккуратно, чтобы гречаных, когда вернется, не поняла, что в ее вещах копались. Я не ожидал разного рода конспиративных контролек, волосков и прочих штучек-дрючек, которые искушенные подпольщики нарочно ставят для определения подобных случаев. Все-таки гречаных не подпольщица, живет вполне легально, у нее крутое прикрытие в виде Буденного, можно не напрягаться. Но все равно был очень внимателен и дотошен, действуя с осторожностью сапера. Самым тщательным образом проверил все личные вещи Нины Савельевны, покопался в ее бумагах и, не найдя там никакого криминала, перешел к десерту, злополучной корзине, которую помогал нести от самой станции. Поначалу содержимое показалось мне самым обычным — какие-то дамские шпильки, булавки, заколки, бигуди, мази, пудра. Видимо, с ней в камураках был совсем напряг. Потом мое внимание привлек обычный аптекарский бутылек из зеленого стекла. Он не был подписан, внутри плескалась мутноватая жидкость. Повертев в руках, я отставил склянку в сторону. Больше ничего в корзинке не было. Собственно, точно так же я не нашел никаких признаков связи Нины Савельевны с медиком. Ни тебе фотографии любимого человека, ни писем от него или записок. В шкатулке лежало несколько безделушек. Ничего серьезного, почти бижутерия. А ведь ради дамы сердца медик мог бы расстараться и надарить золото и брюликов. Я разочарованно вздохнул. Стоило ли с риском вляпаться в неприятности проникать в чужое жилище? Отсутствие результата — это, конечно, тоже результат. Все верно, однако такое положение дел меня совершенно не устраивало. Но вот никак не хочется возвращаться с пустыми руками. Тем более интуиция подсказывала, что где-то я дал маху, что-то упустил. Взгляд снова упал на корзинку, я положил ее на колени и во второй раз стал перебирать содержимое. Эх, пузырь, пузырек, пузыречек. По какому-то наитию я откупорил его, поднес к носу и принюхался. Ох, твою ж налево! Не надо быть экспертом-химиком, чтобы по характерному миндальному запаху определить, что за жидкость налита в этот бутылек. Так-так, и для кого же учительнице французского языка вдруг так срочно понадобился цианистый калий? Версию о самоубийстве выбрасываем сразу, но не похоже Нина Савельевна на человека, который вдруг заторопился на тот свет. В общем, кого-то будут травить, и явно не крыс. Попробуем выстроить логическую цепочку. Гречаных — любовница медика. С его подачи в камере был отравлен Тарас Андрюсенко. Идем дальше. Отраву через дежурного передала неизвестная женщина. Посылку с ядом из Ростова тоже привезла особа женского пола. Не знаю, сколько у медика таких помощниц, но, отсекая ненужные детали бритвой Оккамы, вполне естественно предположить, что действовала одна и та же преступница. Если Лева не облажался, мы вышли на ее адрес. Теперь вдруг яд понадобился Нине Гречаных. Она из бывших, в соответствии с материалами, которые привез мне Лева, с приходом советской власти многое потеряла. Деньги, положение в обществе и прочие блага. Возможно, ее родня погибла в костре гражданской войны. Другими словами, вряд ли Нина Савельевна испытывает особой симпатии к красным, и это вполне понятно. А как она спрашивала меня, уж не гвардейский ли я офицер? С какой ностальгией по прошлому? Что ж, расклад понятен. С вероятностью в 90% яд предназначен Буденному. По-хорошему, к делу необходимо привлекать ГПУ. Вот только доказательств у меня нет, кроме пузырька с цианидом. Обвинений на этом выстроить сложно. Хотя Нина Савельевна принадлежала к тем людям, которые непременно ведут дневник. Она просто не могла его не вести, ее так воспитали, как и многих других из ее круга. С этим дневником она делилась своими мыслями, мечтами, страхами и, быть может, планами.